Гипотеза. Люди, которые перейдут мне дорогу, пожалеют об этом. Ей пришлось соврать. Снова. Это становилось чем-то вроде привычки. И рассказывая секретарю гарвардского биофака, что она аспирантка доктора Карлсона, и ей нужно срочно его разыскать, чтобы лично передать важное сообщение, она клялась про себя, что это в последний раз. Слишком большой стресс. Слишком сложно. Не стоит подвергать нагрузке собственную сердечно-сосудистую систему и психофизическое здоровье. Плюс у нее плохо получалось. Секретарь факультета, похоже, не поверила ни единому ее слову. Но, видимо, решила, что не будет ничего страшного в том, чтобы сообщить ей название ресторана. Преподавательский состав Гарварда пригласил Адама на ужин. В интернете Оливия нашла, что это дорогой ресторан, и до него ехать на такси меньше 10 минут. Она посмотрела на свои рваные джинсы и сиреневые конверсы, гадая, впустят ли ее. Потом подумала, не разозлится ли Адам. Затем, не совершит ли она ошибку, не исковеркает ли собственную жизнь, жизнь Адама и жизнь водителя такси. У нее возникло сильное искушение сменить пункт назначения на свой отель, но машина уже встала на обочине, и водитель, Сара Хелен, если верить приложению, обернулась с улыбкой. «Приехали». «Спасибо». Оливия начала выбираться с пассажирского сиденья и обнаружила, что не может пошевелить ногами. «Вы в порядке?» — спросила Сара Хелен. «Да, просто... «Вас не стошнит в моей машине?» Оливия покачала головой. «Нет, да. Может быть». «Не стоит, иначе я опущу ваш рейтинг ниже плинтуса». Оливия кивнула и попыталась вылезти. Ее конечности все еще оставались неподвижны. Сара Хелен нахмурилась. «Эй, что стряслось?» «Просто...» В горле стоял ком. «Мне нужно кое-что сделать, а я не хочу этого делать». «Хм...» — промычала Сара Хелен. «Это рабочее или любовное?» «Эх, и то, и другое». «Фу...» — Сара Хелен сморщила нос. «Двойная угроза. Можно отложить?» «Нет, не очень». «Можно попросить кого-то сделать это за вас?» «Нет». «А можно сменить имя, сжечь отпечатки пальцев, войти в программу защиты свидетелей и исчезнуть?» «Эх, вряд ли. Все равно у меня нет американского гражданства». «Тогда, наверное, нет. Можно сказать, да пошло оно все, и разбираться с последствиями». Оливия закрыла глаза и задумалась об этом. Какими будут последствия, если она не сделает того, что планирует? Том продолжит вести себя как абсолютный кусок дерьма, это раз. И Адам никогда не узнает, что его использовали. Он переедет в Бостон, и у Оливии больше никогда не будет шанса поговорить с ним. И все, чем он для нее был, закончится ложью. Это будет последняя ложь. Она столько лгала, столько раз могла бы сказать правду, но так и не сказала, а все потому, что слишком боялась правды. Боялась оттолкнуть от себя людей, которых любит. Все потому, что боялась их потерять. Все потому, что не хотела снова остаться одна. Что же, ложь сработала не слишком хорошо. На самом деле... В последнее время работала она просто отстойно. Значит, время для плана «Б». Пришло время сказать правду. Нет, я не хочу иметь дело с последствиями. Сара Хелен улыбнулась. «Тогда, дружок, тебе лучше пойти и сделать, что требуется». Она нажала кнопку, и пассажирская дверь открылась со щелчком. И не забудь про 5 звездочек за бесплатный сеанс психотерапии. На этот раз Оливии удалось выбраться из машины. Она оставила Саре Хелен 150% чаевых, сделала глубокий вдох и пошла в ресторан. Она сразу же увидела Адама. В конце концов, он был крупным мужчиной, а ресторан маленьким, что значительно упрощало поиск. Не говоря уже о том, что он сидел в окружении примерно 10 человек, и они сильно походили на очень серьезных профессоров Гарварда. И, конечно же, там был Том. «Твою ж мать!» — подумала она, проскользнув мимо отвлекшейся хостес и направляясь к Адаму. Оливия решила, что ее ярко-красное пальто привлечет его внимание, а потом она жестом попросит его посмотреть в телефон и напишет ему, чтобы он «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста» уделил ей 5 минут после ужина. Она решила, что лучший вариант — рассказать ему все сегодня вечером. Череда его собеседований закончится завтра, и он сможет принять решение, зная всю правду. Она решила, что ее план может сработать. Она не думала, что Адам заметит ее посреди разговора с молодой красивой преподавательницей. Не думала, что он вдруг замолчит, широко распахнув глаза и приоткрыв рот, что он пробормочет «извините», уставившись на Оливию, и встанет из-за стола, не обращая внимания на недоуменные взгляды, что он направится к ней быстрыми широкими шагами с выражением тревоги на лице. «Оливия, ты в порядке?» — спросил он и... Ох, его голос и глаза, и то, как поднялись его ладони, словно чтобы коснуться ее, убедиться, что она осязаема и действительно находится тут, хотя прямо перед тем, как его пальцы должны были сомкнуться на ее плече, он заколебался и вновь уронил руки. Это ранило ей сердце. «Я в порядке?» Она попыталась улыбнуться. «Я... Извини, что прерываю ужин. Я знаю, что это важно, что ты хочешь переехать в Бостон, и... Это неприлично, но вопрос стоит, сейчас или никогда. И я не была уверена, что мне хватит смелости, чтобы...» Она говорила бессвязно, поэтому сделала глубокий вдох и начала заново. «Мне нужно рассказать тебе кое-что. Кое-что случилось с...» «Привет, Оливия». «Том». «Ну, конечно». «Привет, Том». Оливия не отрывала взгляда от лица Адама и не смотрела на Тома. Он не заслуживал того, чтобы на него смотреть. «Дай нам поговорить наедине». Краем глаза она видела его маслянистую фальшивую улыбку. «Оливия, я понимаю, что ты молода и не знаешь, как это все устроено. Но Адам тут проходит интервью на соискание очень важной должности, и он не может просто...» «Уйди», — приказал Адам тихо и холодно. Оливия закрыла глаза и кивнула, делая шаг назад. «Все нормально. Все в порядке. Адам вправе не хотеть с ней разговаривать». «Ладно, извини, я...» «Не ты! Том, оставь нас!» «Ого! Ого! Ну ладно!» «Дружище!» — сказал Том весело. «Ты не можешь просто встать из-за стола посреди интервью и... Уйди!» — повторил Адам. Том рассмеялся, чувствуя себя в своем праве. «Нет уж, только если ты пойдешь со мной. Мы будем работать вместе, и если ты ведешь себя как засранец во время ужина с моей кафедрой из-за какой-то аспирантки, которую трахаешь, это плохо отразится на мне. Ты должен вернуться за стол и...» Такая хорошенькая девушка уже должна знать, что почем. «Не надо лгать. Не рассказывай, будто выбрала такое короткое платье не для меня. Красивые ножки, кстати. Могу понять, почему Адам тратит на тебя свое время». Ни Адам, ни Том не заметили, как Оливия достала телефон и включила запись. Секунду они стояли, сбитые с толку, явно услышав эти слова, но не сообразив, откуда они звучат. А потом голос раздался снова. «Оливия, ты ведь не думаешь, что я взял тебя в свою лабораторию, потому что ты хороший ученый? Такая девушка, как ты, которая так быстро сообразила, что знаменитые, успешные ученые, мать их, Это способ продвинуться. Ты ведь трахаешь Адама, так? Мы с тобой оба знаем, что ты трахнешь меня по тем же причинам». «Что за...» Том сделал шаг вперед, протянув руку, чтобы выхватить телефон. Ему это не удалось, потому что Адам остановил его, уперев ему в грудь раскрытую ладонь. Том пошатнулся и отступил назад. Адам по-прежнему не смотрел на Тома. И на Оливию тоже. Он смотрел на ее телефон, и в выражении его лица было что-то темное, опасное и зловеще неподвижное. Вероятно, ей следовало испугаться. Наверное, она все-таки немного испугалась. «Еще скажи, что из твоей жалкой статьи сделали доклад благодаря высокому качеству и особой важности твоей работы. Кто-то здесь очень высокого мнения о себе, учитывая, что ее исследования бесполезны и вторичны, и что она едва способна связать два слова, не заикаясь, как идиотка». «Это был он», — прошептал Адам. Он говорил тихо, почти шепотом, обманчиво спокойным голосом. Взгляд его оставался непроницаем. «Это был Том. Вот почему ты плакала». Оливия могла лишь кивнуть. Фоном все бубнил и бубнил записанный на диктофон голос Тома. Рассказывал о том, какая она посредственная, как Адам никогда не поверит ей, оскорблял ее. «Чушь какая-то!» Том вновь подошел ближе и предпринял еще одну попытку отнять телефон. «Не знаю, что эта сучка напридумывала, но она явно...» Адам взорвался так быстро, что Оливия даже не успела заметить его рывок. Он стоял перед ней, а в следующий момент уже пригвоздил Тома к стене. «Я убью тебя!» — прорычал он сквозь стиснутые зубы. «Если ты скажешь еще хоть слово о женщине, которую я люблю, если посмотришь на нее, если хотя бы подумаешь о ней, я, мать твою, убью тебя!» «Адам!» Том задыхался. «На самом деле я все равно тебя убью». К ним бежали люди. Хостес, официант, несколько членов кафедры от стола Адама. Начала собираться толпа. Все растерянно кричали и пытались оттащить Адама от Тома. Безуспешно. Оливия вспомнила, как Адам толкал пикап и почти расхохоталась в истерике. Почти. «Адам!» — позвала она. Ее голос был едва слышен в окружающем хаосе, но он услышал только его. Он повернулся к ней, и в его глазах вращался весь мир. «Адам, нет!» — прошептала она. «Он того не стоит!» Вот так вот просто. Адам сделал шаг назад и отпустил Тома. Пожилой джентльмен, возможно, ректор Гарварда, начал наседать на него, требуя объяснений, твердить, насколько неприемлемо его поведение. Адам проигнорировал и его, и всех остальных. Он прошел прямо к Оливии и... крепко обхватил ее голову обеими руками, запустив пальцы в ее волосы, и прижался лбом к ее лбу. Он был теплым и пах собой, безопасностью и чем-то родным. Его большие пальцы размазали слезы по ее щекам. «Прости, прости, я не знал, прости, прости, прости!» «Это не твоя вина», — удалось пробормотать ей, но, кажется, он ее не слышал. «Прости, прости...» «Доктор Карлсон!» — прогремел позади мужской голос, и она почувствовала, как напряглось тело Адама. «Я требую объяснений!» Адам не обратил на него никакого внимания и продолжал сжимать голову Оливии в своих руках. «Доктор Карлсон», — повторил голос, — «это неприемлемо». «Адам», — прошептала Оливия, — «ты должен ответить». Адам выдохнул. Затем поцеловал ее в лоб долгим-долгим поцелуем и неохотно отпустил. Когда она, наконец, смогла хорошенько рассмотреть его, он казался уже больше похожим на обычного себя. Спокойный, злой на весь мир, знает, что делать. «Немедленно отправь мне эту запись», — пробормотал он ей. Она кивнула, и он обернулся к пожилому джентльмену, который только что подошел к ним. «Нам нужно поговорить, лично. Может быть, у вас в кабинете?» Мужчина, казалось, удивился и оскорбился, но натянуто кивнул. Позади него суетился Том, и Адам стиснул зубы. «Держите его подальше от меня». Прежде чем уйти, он повернулся к Оливии, наклонился к ней и заговорил тише. Его теплая ладонь легла ей на локоть. «Я обо всем позабочусь», — сказал он ей. В его глазах было что-то решительное, серьезное. Оливия никогда не чувствовала себя такой защищенной и такой любимой. «А потом я найду тебя и позабочусь о тебе».